Утро. Закрытый аэродром НКВД. На парашютные прыжки возили восьмерками. На специально приходящем «Додже три четверти». Тоже с фургоном и тоже без окон, как и в белом ЗИС-5 Казплодовосторга. В «Додже» помещались восьмерка пацанов, два инструктора и сам полковник Вишевецкий. Он и сидел за рулем. На полу кузовка между откидными скамейками чехлы с оружием, амуницией, рациями, переговорными устройствами, ПУ-7. На скамейках под недреманным оком инструктора друг против друга сидят пацаны. Четверо на каждой лавке. Все переодеты в гражданское, но одинаковое. Трижды «Додж» останавливает НКВДшная охрана. Проверки. Аэродромчик пустынный, занюханный. Несколько самолетов связи с У-2, парочка «Дугласов», они же Ли-2, один СБ, ремонтные мастерские, караульное помещение, склады, барак для переукладки парашютов, метеослужба и медпункт. Вылезая из «Доджа», Котька спросил: «Антон Вячеславович, а чё нас в разные одеть не могли? А то мы все как из одного детсада, хренотень какая-то». «Прав, Котька, ни черта не возразишь. Но что прислали, то прислали». Вова Студер выпрыгнул из машины, рассмеялся. «А тебе нужен пиджачок шветовый, брючки диагоналевые и прохоря хромовые, да?» «А чего?» — сказал маэстро. «Неплохо. Мне такое шматье, я бы самую классную маруху заарканил бы». «Все, все!» — скомандовал Вишневецкий. — Кончили болтовню. Забирайте инструменты из машины. Сегодня будете прыгать со снаряжением. Пацаны стали доставать из машины оружие, рации, переговорные устройства. Вова Студер незаметно приблизился к маэстро, тихо сказал ему: — За тобой должок, сучонок, помнишь? — А как же! — тихо улыбнулся ему маэстро. Кто ж тебя такого долбоеба забудет? В бараке на очень длинном столе лежали с десяток уже уложенных парашютов. На каждом парашюте приколота записка с кличкой или именем, кому он предназначен. На краю стола инструменты для укладки парашютов, крючки для протаскивания строп в соты, грузики для куполов, швайки, плоскогубцы. Пацаны с интересом и удивлением разглядывают лежащие парашюты. «А почему без запасного?» — удивляется Тяпа. «Замолкни и слушай», — сказал инструктор. «На прошлой неделе вы прыгали с ПД-6, парашютом десантника с принудительным раскрытием. Теперь и всегда будете прыгать с ПЛ-3, парашютом летчика третьей модификации. К нему запасной не полагается». «Секунду, Николай Николаевич», — говорит Вишневецкий и поворачивается к пацанам. «Это чтобы вы могли на своем корпусе разместить оружие, взрывчатку, рации. Продолжай, Коля». «За каждым записан конкретно его парашют. Видите записочки? Это чтобы вы потом научились сами свои парашюты укладывать. Мало ли что может произойти. По первопутку мои укладчики вам помогут. Итак, сегодня раскрытие парашюта самостоятельное. Еще только приготовились к прыжку, уже рука на кольце. Отделились от борта, на счете три выдергиваете кольцо и... смотрите, что происходит». Николай Николаевич дергает за кольцо, лежащий с краю парашют без запаски, и все видят, как моментально раскрывается клапан ранца, и тонкий стальной тросик вытягивает из конусообразных люверсов три стальные запорные шпильки, освобождая вытяжной парашютик и основной купол. «И парашют раскрывается», — говорит Николай Николаевич. «У ПЛ-3 квадратура меньше, чем у того десантного, с которым вы уже прыгали, поэтому учтите, скорость снижения больше, приземление жестче. Понятно?» Пацаны молча кивают головами. Инструктор говорит Тяпе: «А ты открываешь парашют не на счете три, а на счете пять. Слегка затянешь. А то ты такой мелкий, что тебя унесет, черти куда. Потом с собаками не сыщешь». «Во, хорошо бы», — говорит Тяпа. «Так, все выходим на воздух. Попробуем примерить амуницию», — говорит Вишневецкий. «Парашюты наденем позже». Все гурьбой выходят из барака, разбирают оружие. «О, бля!» — говорит неожиданно Вова Студер. «Одну штуку забыл там». И бегом возвращается в барак. Самолет Ли-2 набирает высоту. В самолете все сидят на своих парашютах. Автоматы, пистолеты, рации, пояса со взрывчаткой, манишки, тросы, наглухо притороченные к мальчишечьим телам. А поверх всего этого подвесная парашютная система ПЛ-3. Все неотрывно смотрят на альтиметр, указатель высоты, вынесенный в салон. Николай Николаевич, инструктор по рукопашному бою, тоже поглядывают на медленно ползущую стрелку прибора. «Открываешь только на счете пять!» — кричит Тяпе инструктор. Тот согласно кивает головой. «Скольжение влево, левые стропы тянете, вправо, вправо, помните?» Ну вот альтиметр показывает 1200 метров. Из кабины летчиков выходит штурман, коротко говорит: «Над целью!» Николай Николаевич отодвигает дверь фюзеляжа. «Встать! Взяли кольцо в руку, внимательнее! Первый пошел!» Последнее, что мы увидим в самолете, то, как посмотрел Вова Студер на маэстро. Но это же увидел и Тяпа. Аэродром НКВД. Полковник Вишневецкий, второй инструктор, укладчик и еще несколько человек смотрят, как от самолета отделяется первая фигурка, вторая. «Три», — считает Вишневецкий. «Четыре, пять. Что это?» Он растерянно оглядывается, кричит: «Что это? Что это такое?» Уже раскрылись все парашюты, но одна фигурка продолжает падать камнем вниз, так и не открыв спасительный купол. А затем раздается глухой удар о землю, и Вишневецкий обхватывает голову руками. Стоят вокруг искореженного тела маэстро пацаны, взрослые НКВДшники, укладчики наземной службы. «Кто укладчик?» — кричит Николай Николаевич. «Кто парашют укладывал?» «Я укладывал», — говорит пожилой старшина. «У него трос оторван, смотрите». И тут все видят, что в правой руке у мертвого маэстро зажато вытяжное кольцо с обрывком троса. «Скорую бы надо вызвать», — говорит кто-то из обслуги. «Какую скорую? Кому скорую?» — глухо спрашивает Вишневецкий. Николай Николаевич становится на колени у тела маэстро, осторожно переворачивает его на живот, освобождая нераскрывшийся парашют. Он отстегивает клапан парашютного ранца, и все видят, что стальные запорные шпильки загнуты намертво крючками в люверсах. «Вот оно что!» — говорит старый укладчик. «Это кто же так хорошо сообразил?» Николай Николаевич поворачивается к стоящим вокруг и оглядывает каждого. И вдруг раздается дикий, душераздирающий крик Тяпы. «Студер, сука! Это ты, подлюка позорная! Ты шпильки загнул, пидор гнойный! Ты его убил, сволочь!» Тяпа рвет с груди автомат, но Вишневецкий хватает его в охапку. Тяпа пытается освободиться от его сильных рук, рыдает в голос и страшно орет на весь аэродром: «Антон, блядь, пусти меня, я ему кишки выпущу, Антон, миленький, пусти меня, зарежу, падлу, гниду, вонючую!» Вишневецкий отбрасывает Тяпу на руки Котьке и инструктору рукопашного боя. Подходит к Вове Студору. «Ты?» «Ну, я...» — криво ухмыляясь, отвечает Вова Студор. «Зачем?» «Я еще месяц тому назад его в буру проиграл. А для вора карточный долг, сами знаете, все руки не доходили. Ну и хотелось как-то посмешнее устроить. Ничего получилось, да?» Оружие и амуниция уже были разложены по чехлам. Все рассаживались в кузовке доджа. А Вишневецкий уже собрался сесть за руль. Подошел инструктор по рукопашному бою. «Как дальше, Антон Вячеславович?» «Покойного мальчика осмотрите. Нет ли на нем каких-нибудь подтверждений о принадлежности его к нашей школе и... Ну, не вести же его наверх в горы. Закопайте в районе дальнего поста охраны аэродрома. Слушаюсь, а того, который его проиграл, куда вести? «Никуда. Там же и закопать». «Но ведь он еще живой». «Ваши проблемы. Моя ответственность. Выполняйте», — жестко приказал Вишневецкий. «Мы подождем вас в машине».